Валь, привет. Это я, твой друг. Как жизнь-то у тебя? А такой обычный из 218-й. Игорь. Спросит, почему ты трубку не берешь? Я тебе уже названиваю, а ты не берешь и не берешь. Что это такое? И почему, когда ты берешь трубку, ты не говоришь «Алло»? Надо говорить всегда «Алло» или «Какого хэ»? А что ты не говоришь-то «Какого хэ»? Раньше всегда говорила. А сейчас ты добрая? А что случилось? Родственники-то деньги не вернули? Но ты сама очную ставку ему строй. Ну, очную ставку собери всех и спроси. А может, это Руслан украл деньги? А ты им доверяла всегда, в квартиру пускала их. А видишь, как они с тобой? То есть ты не отрицаешь того, что ты просто забыл, куда деньги положила? Ну, не знаю. Иногда бывает, что забываешь. Ну, просто деньги всегда обычно в разные места прячут. А на что ты копила-то? Ой. Ну, вообще так нельзя говорить. Наоборот, надо думать, что еще сколько жизни будет, еще сколько лет проживешь. Да, если бы все знать, то да. Гробы нынче дорогие. Да, место на кладбище сейчас очень дорого, кстати, стоит. Я вообще не знаю, откуда такие цены берут. Выгоднее жить, чем помирать. А ты до скольки бы хотел дожить? Ну там до 100, до 200 лет. А почему некоторые умирают в 5 лет, а кто-то в 130 лет умирает? Да. А, это да, я знаю, инвалид, который. У него там паралич был, да? Это как? Ой. Я, кстати, как-то недавно в больнице был, короче, и там вот лежали бабушки, им по 90 лет было, а они просто как овощи лежали, это уже не жилец. Вот просто лежат и все, и пролежни. Да, они, наверное, сами думают, лучше бы их усыпили. Ну, людям-то лучше, чтобы их усыпили, чем так мучиться. Кого, медсестер? Или кого в тюрьму посадили? Кого в тюрьму, медсестер посадили? Ой. Да. А в Америке, кстати, можно. У них есть такой закон, что усыплять по собственному желанию. В Америке есть закон, что можно усыплять по собственному желанию. В Америке. А у нас такого нету. У нас вообще какие-то тупые законы. А помните, как вы мне историю рассказывали, что у кого-то там был рак, ему руку отрезали, а в итоге ее не надо было резать? Да, так вот, А потом, как выяснили, что не надо ее было резать? Да, это, конечно, кошмар. А у него вообще он был здоров, что ли? Кстати, слышали, сейчас вообще всплеск раковых заболеваний. Не, ну сейчас это просто рекордно. Сейчас каждый третий говорят, что болен. Не, ну он и был, еще и... Говорят, еще во времена фараонов египетских рак был. И в 19 веке он был. Он всегда был, только не так, как сейчас. А, кстати, сейчас его хоть лечить, ну, научились. Сейчас лечить рак научились. Не, ну, так, вроде как-то, ну, могут. Там Жанну Фриске вроде вылечили. Ну это да. А слышали про Жанну Фриске-то? Рак мозга, 4-я стадия. Да, рак мозга, как раз после родов. И вроде, кстати, она ее откачали, хоть ее у нее 4-я. Стадия. Ее вроде откачали. Ну да. Да не, ну папа же будет. И денег у них полно. Ну денег полно найдут. Новую найдут. Денег-то у них достаточно. Рак не выбирает и богатых, и бедных мочит. А про СПИД слышали такое заболевание? Про СПИД слышали? СПИД. Да. Сейчас, говорит, тоже, типа, чума 21 века. Рак и СПИД – это чума 21 века. Так говорят и в газетах пишут. А вы какие газеты любите читать? И все? Я люблю... А там «Звездный бульвар», ну такие бесплатные газеты, которые в почтовый ящик кидают. Бесплатная газета, которую в почтовый ящик кидают, читаешь? Да, это иногда кидаю. Вот их читаешь? А читаешь там газеты «Мир криминала», например? Не читаешь? «Спид-инфо». А «Мир криминала» читала? И как тебе нравилось? Там про убийство. Не, ну это как-то жизненно вообще-то. А в МК там особо не интересная какая газета. Мне как-то не очень она нравится. Сейчас это... А по телеку не вообще не смотришь телевизор? Телевизор... А чё так? Ты раньше НТВ любила смотреть. А чё перестал-то? А на Новый год хотя бы смотришь телевизор? А ты по какому каналу Новый год отмечаешь? Твой любимый канал это НТВ? Там постоянно про криминал, кстати, они говорят. Еще РЕН-ТВ, знаешь, какой канал? По РЕН-ТВ тоже любят такое говорить, там, про криминал, и про инопланетян они еще любят говорить. А ты веришь в инопланетян? Не, ну, как думаешь, они вообще существуют? Не, ну, просто такого не может быть, что мы единственная раса во всей Вселенной. По-любому что-то есть. А в призраков веришь? Даже в Бога не веришь? Ты же сама говоришь, что в Бога ты веришь. А ты говоришь, ни в кого не веришь. Призраки это души. Ну, призраки это души умерших. Но все равно у них возможности больше, чем у людей. А раньше, кстати, когда язычество на Руси было, там было много богов. Там бог солнца, бог грома. Если историю почитаешь, там вот это будет. Что нового у тебя в жизни? Что нового у тебя в жизни? Все так же ходишь в пятерочку. Не знаю, может, на какой-нибудь рынок бы съездил, где подешевле, чем в пятерочке. Ты мне сама говорил про какой-то рыбный рынок, где рыба дешевая. А чё туда не ездишь? А так только в пятерочку и на этот рынок и все. А в баню сходила? Да. Ты ж хотела пойти. Ты выздоровела? Ну, это хорошо. Родственники-то приезжали? Это когда еще деньги спиздили? Каждый день? А последний раз приезжали, когда деньги спиздили? И больше они... То есть это уже наводит подозрение. То есть уже подозрение на них. Ну смотри, ты же в квартиру ни одного хуя, как ты говоришь, не пускаешь. А вот их пустила. Даже соседей? Ну вот, уже подозрение на них. Если никто, кроме, только они. А если бы они попросили у тебя денег, ты бы им дала? То есть они жили на твою пенсию, да? Да. А что это они такие тунеядцы-то? Что это они такие тунеядцы? Это как понять? И ты ей 11 тысяч дала? Да. Врач потребовал. И ее спасли? Лекарство дорогое. Ее спасли? Спасли. Ай, ну это хорошо. А что это они за тебя такие тунеядцы на твою пенсию живут? А Рус? И все, и на эту комнату жили? Да, вот на этой. Там же мало с комнаты-то получается. А, ну тогда понятно. А Русланчик у тебя деньги клянчит? У тебя. Меня ни разу не просили. Только племянниц спросили у тебя, да? А ты им скажи, типа, у меня и так нету работы сидеть. Да уж. А чё, кстати, ты дом в четырех стенах все сидишь? Развеялась бы, погода хорошая, клюськи бы смоталась на дачу. Ну, в петушки. Сами не бы. А зачем они заколотили там все? Ну так можно просто на ключ закрыть дом и все. Сделали, чтобы ты туда, помню, пару раз ездил даже. Я там не пара, а больше раз была. Тебе надо на природу, свежим воздухом подышать, а не в душной Москве в квартире этой четырехстенной сидеть. Не знаю, отца беса в санаторий какой-нибудь бы съездила. Ты голубей-то еще кормишь? А кошек? Кстати, у кошек там новое поколение котят видела? У кошек новое поколение котят видела? Ну, у кошки плодятся постоянно каждую весну. Плодятся. Они из этого окошечка мордочки котятки высовывают, а сами боятся. А самим интересно им. Да, пока не подрастут, они не смогут вылезть. А самим интересно, мордочки высовывают постоянно. А кошек ты чем кормишь? Ради них корм покупаешь? Да, чем же их кормить? Хлеб-то они не едят. Молочко они и пьют. Молоко. Собакам можно косточки. А? Собакам косточки. Собачка какая-то вчера черная меня догнала, а что было в сумке, все ей отдала. А что у тебя там было? Откуда не возьмись, нашла, подбежала, там есть такая черная, здоровущая собака. И ты ее накормил? Ну а чё? Жрать все хотят. Собаки, они хорошие, лучше, чем люди. Они не такие испорченные. Это точно. Даже букашки. Только люди с ними плохо обращаются. Это фильм был, «Хатико» называется. Да? Нет, это я в газете. Я просто знаю про эту собаку, она в Японии жила, про нее документальный фильм даже сняли. Нет, это собака у нас в Москве. Даже у нас в Москве такая умная есть. Да. Так хозяина прям любит. Потом в морг повезли, она в морг. Из морга на кладбище, она на кладбище. Прям так по запаху четко нашла. И в рот не ее кормили население, а она в рот ничего не брала, и с голода умерла. Ой. Жалко собачку. Да, хозяин туда, хозяин на тот свет, где на тот свет. Но собаки, они не предают вообще, они верные. Ну и не только собаки. А я как-то в газете читал, что у кого-то в Москве волк дома живет. Там как про мужика рассказывали, там он что-то в лесу был, и там, ну, маму убили, и он взял волчонка домой, и волчонок вырос. В большого волка. А еще... Чё? Про львов? Хозяев погрызли? Да. Эх, а что это они так? В общем, один львенок был, а другой тигренок. И начали свариваться, они стали их разнимать, они их загрызли. А, ну это понятно. Они не любят, когда в еду им или когда они спариваются. Да. Мешай спариваться. Угу. Ой, кошмар. Это в Москве было? А я вживую один раз, кстати, в лесу у этого лося видел. Лося с рогами такой. В Москве они. Да, бывает у них такое. Еще они рога свои сбрасывают. Здорово выходит корм, наверное, ищет, подбрасывает народ. А, кстати, в некоторых областях и медведи на дорогу выходят и начинают у людей просить. Они выходят на дорогу, чтобы... Они у людей просят. Они уже настолько привыкли, что их люди подкармливают, что сами на дорогу выходят. А ты каких животных больше всего любишь? Даже букашек? Но они тоже жить хотят. Ну, как комаров все мочат. Ну и правильно. Да, вот. Ну давай, удачи тебе.